Братья и сестры, я в большом переживании, понимая высокий дух этого общения, чтобы нам так и заключительное слово было бы в этом направлении. Друзья дорогие, есть такой пример. Один военноначальник говорит своим солдатам, воинам. После одного сражения он говорит им: «Вы сегодня плохо воевали». А почему плохо воевали? А потому что боялись умирать. А почему боялись умереть? Да потому что не знали, за что умирать. Мы поем в одном гимне: «Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать». За что, друзья, стоит? И действительно ли стоит? Действительно ли стоит, если взять в общем все затраты на евангелизацию, материальные ли, издержки ли в здоровье, затраты на переселение, где-то издержки воспитания детей, или им многие трудности, многие переживания, многие эти издержки, стоит ли? Стоит ли ради одной старушки ехать тысячу верст, чтобы посетить ее? Стоит ли эти трудные переходы делать, чтобы где-то кого-то, кому-то засвидетельствовать о Господе? А действительно ли стоит? Друзья, и когда-то в древности эти вопросы тоже волновали людей. Я прочитаю из книги Малахии, из третьей главы, отрывок. Книга Малахия, третья глава, с 13 стиха и до конца прочитаю эту главу. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья и сестры, давайте мы посмотрим поближе первую ситуацию. Первый взгляд. Действительно, нечестно ли служение Богу? Посмотрели люди этим первым взглядом, пришли к такому выводу: да напрасно, наверное, что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде пред лицом Господа. Кажется, напрасно, первый взгляд. И какой вывод они сделали? Надменные, они счастливые, они лучше устраивают себе жизнь. Кто-то давно уже имеет хорошую машину, кто-то имеет хороший обустроенный дом, а мы, ну я говорю о миссионерах, о многих, ютимся в какой-то хотенке, перебиваемся, где-то концы с концами трудно сводим. Лучше устраивать себя, делающий беззаконие. Свободно устраивается на работу какую-то денежную, ну пусть немножечко с неправдой связано, но зато денежная, зато легкая прибыль. А я, а я и смиряюсь, и где-то очищаюсь, и стараюсь честно жить, а у меня... Друзья дорогие, а дальше еще... Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Как-то в прошлом году к нам известие пришло в одной церкви, ну, с которой мы хорошо знакомы так были. Погиб в автокатастрофе брат диакон. А мы так... очень близко были с ними хорошими друзьями. Меня дома не было, жена потом рассказывает. Вечером заходит дочка, вся заплаканная, к ней в комнату и говорит: «Мама, я Бога не понимаю. Беззаконники, они ходят, здравствуют, делают, что хотят. А служителей и так мало, и они должны еще погибать». Друзья, кажется, искушают Бога, остаются целы. И ходят такие где-то негодные люди, которые много неустройств приносят в церкви, или которые вот так ходят широким путем и, кажется, делают, что хотят. И целы остаются, а те, которые служат Богу, кто-то здоровье свое полагает, кто-то, как Саша Бем, как Виталий Ломакин и так далее, где-то и жизнь свою полагают. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. Кажется, вот первая ситуация, вот она такая, как будто лучше, как будто проще. И сегодня особенно молодежь тянется к этому лучшему, лучше себе устраивает. И зачем где-то под нагрузку вставать, зачем какую-то тяжесть нести, куда-то ехать, что-то делать. Лучше можно сегодня устроить себе жизнь. Лучше. Друзья, ну это первая ситуация. Вторая, а потом написано, придет день, о котором мы здесь читали, в тот день, который я соделаю. Ситуация меняется, меняется. Друзья, этот день, я сразу замечу, этот день может наступить быстро, может наступить не сразу. Может, этот день придет только в детях наших, а может быть и в вечности. Но этот день придет. Бог говорит, в день, в который я соделаю, и тогда будет снова видно различие между служащим Богу и неслужащим, между праведником и нечестивым. Будет видно это различие. Сегодня различие такое, лучше устраивают себя делающие беззаконие, а верующие... Ну вот, ты столько лет там прожил на севере, а у тебя даже своего домика нет. Дом, в котором ты живешь, там на церковные средства куплен или еще как-то. А вдруг заболеешь? А кто тебе пенсию будет платить? И так далее. Лучше устраивать себе делающие беззаконие. Но придет этот день, друзья, и все станет по-другому. А какое будет различие, друзья? Я прочитаю два отрывочка, чтобы вот это различие как-то было бы нам виднее. Из Евангелия от Матфея, первое, друзья. Ситуация вторая, значит, первое место. Евангелие от Матфея, 19 глава. Это праведник. 19 глава с 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Братья и сестры, я бы хотел так выразить это различие, или это вторая ситуация, что праведность, святое хождение за Богом, служение Господу приносит благословенные проценты. И они придут, придут. Вторая ситуация. Друзья, я прочитаю из этого же Евангелия, из Евангелия от Матфея, из 22 главы, тоже отрывочек, с 16 стиха. «И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство, и сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарии. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Братья и сестры, я здесь одну мысль хотел из этого отрывка, а именно какую? Иисус Христос здесь, из этой ситуации, Он был поставлен перед таким фактом, кажется, в такую ситуацию, что, ну, любой ответ все равно, ну, как-то Иисус Христос останется в каком-то ущербе. Скажет Он: «Не давайте», значит, обвинят Его в политике. Скажет: «Давайте», скажут Ему: «Как же, мы евреи, народ Божий, и платить этим римлянам, язычникам подать». Друзья, Иисус Христос не только, ну, такой какой-то ответ такой умный нашел, друзья. Нет, я думаю, намного больше. Он поставил этих людей, фарисеев, перед очень серьезным фактом. Покажите динарии. Показали, чье изображение и надпись? Кесаревы. Друзья, и теперь он говорит: «Теперь отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Другими словами, как вообще у вас в ходу оказалась эта монета с этим изображением кесаревым? Вы народ Божий, и теперь, а у вас в ходу такие монеты? Раз вы пользуетесь кесаревым, теперь будьте добры, платите налоги. Хотите вы или не хотите, вы эти налоги будете платить. Друзья, я отсюда хотел именно эту мысль. Праведник, праведная жизнь, служение Богу приносит благословенные проценты. Пользование этим миром влечет за собой уплату налогов. Друзья, и этот счет приходит, приходит. Сегодня для нас это довольно понятно, да, друзья? Сегодня есть возможность, что в какой-то короткий срок у тебя в кармане может оказаться большая сумма денег. Пожалуйста, возьми кредит там или что-то. Вот, пожалуйста, большая сумма денег. Но проходит короткое время, и приходит счет. И этот счет с процентами. Друзья, вот она, первая ситуация, кажется, лучше устраивает себя делающие беззаконие. Они имеют в кармане такую сумму денег. Но проходит короткое время, и приходит счет. Друзья, дорогие, это не только к нечестивым, но написана и разница между служащим и неслужащим, да? Эту ситуацию можно еще одним выражением таким вот подтвердить, друзья. Евангелие от Матфея, 25 глава, после притчи о талантах, Иисус Христос такой вывод делает. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Вот какой вывод, друзья. Значит, кто служит Богу, ему будет прибавляться, умножаться. Кто не служит, будет нести потери. Отнимется и то, что имеет. Все потеряет. Друзья, один пример, знакомый такой, простой, для нас, для всех, знакомый, но настолько яркий. Авраам и Лот. Друзья дорогие, вот она разница. Авраам искал воли Божьей, ходил в послушание Богу. Друзья, оказался он в ущербе. Первая ситуация, ну, я хотел бы сам этот выбор, когда он стоял перед выбором, с Лотом надо было разойтись. Если ты направо, я налево, выбирай, выбирай, выбор. Лот выбирает. Выбирает лучше себе, устраивает делающий беззаконие. Хотя искушает Бога, но остаются целы. Земля Содомская, как сад Едемский, орошается землей. Вот оно. Друзья дорогие, но очень быстро пришел тот день Господом установленный, да? И где пришлось за это платить налоги, проценты? Мир свое взял. Говорят люди ему, ты пришелец, и хочешь еще нам здесь указывать, да мы с тобой еще хуже поступим, хуже поступим. Друзья, вначале, пожалуйста, земля Содомская, и он у ворот Содома вместе со старейшинами содомскими, и, видимо, к нему прислушивается, и, пожалуйста, земля вся пред тобой, пожалуйста, пользуйся. Но приходит день, когда снова спрашивают, а теперь мы с тебя спросим. Друзья, оказался он в прибыли, проходит короткое время, и он в пещере, без всякого имущества, один с дочерями, и те заражены этим содомским грехом. Друзья, вот она ситуация, да? А Авраам, то, что избрал волю Божию, друзья, оказался он в ущербе. Бог говорит ему, посмотри налево, направо, вот вся эта земля, это твоя будет. Не только земля Содомская, вся эта земля, она будет твоей. Друзья, эти благословенные проценты, ими пользовались дети его. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Исаак был благословен ради Авраама. Друзья дорогие, когда я размышлял об этой теме, у меня так было переживание на сердце. Господи, помоги мне так жить, чтобы мои дети могли этими благословенными процентами попользоваться. Вообще, друзья, Авраам и для меня служит большим благословением. Смотрите, друзья, этими процентами пользуемся и мы по сей день, да? В тебе благословятся все народы, и через потомка Авраамова, через Иисуса Христа. И все мы живы, и все мы пользуемся этими процентами благословения Авраамовыми. Но в моей жизни история Авраама особую роль сыграла. Вырос я тоже в Сибири, в Омской области. И, в общем-то, как уже братья некоторые выражали так, я тоже себя не считаю миссионером, хотя уже больше 20 лет назад тоже переехал. Первое приглашение на этот переезд было, когда я еще не женатый был. Мы как-то в одной поездке были с Николаем Абрамовичем вместе, хотя мы в разных объединениях тогда или далеко жили друг от друга. И как-то зашел у нас разговор о том, что действительно есть многие группы, места, где так нужны братья. И он мне и говорит, Андрей, вот ты женись и приезжай к нам. Есть возле Тольятти городок Жигулевск. Приезжай к нам в Жигулевск, там нужен брат. Я так подумал, ну, зачем мне Жигулевск, у меня в Омске полно дел, да и у меня невесты еще нет. Перед браком Николай Абрамович снова повторил это приглашение. Хорошо, говорим, мы будем молиться об этом. Одну зиму прожили у родителей, весной я попал в больницу, и жена приходит с переживанием, делится, ну как, Андрей, нам надо определяться, где дальше жить, как нам надо устраивать как-то свою жизнь. Она ушла, я в большом переживании, таком, больница, лежу на койке, отвернулся к стене, молюсь, Господи, ты же можешь мне здесь дать ответ, ехать, не ехать, а Жигулевск, мы же молимся еще о Жигулевске. И открылось место из Неемии, из книги Неемии, именно об Аврааме. Об Аврааме. Вот эти такие слова, где об Аврааме написано из 9 главы. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама. И нашел сердце его верным пред тобой, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хетеев, Амореев, Ферезеев, и Евусеев, и Гергесеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. На другой день жена приходит ко мне, я говорю, все, Мария, мы едем в Жигулевск. И, друзья дорогие, и действительно, Бог верен своим обетованиям. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Друзья дорогие, я скажу, что тоже много было трудностей, много переживаний. Многие уроки я не сдавал, я там сильно унывал, было и такое время. И знаете, что мне сильно было уныние какое? От бурной деятельности, я там в молодежи, большая деятельность, поездки. Мы приехали в группочку, где может быть два раза в неделю собрание, несколько сестер-старушек, которые до нас собирались, чтобы где-то и поссориться между собой, а потом помириться и разойтись. И вот мы приехали туда, и я сильно зауныл. Как так? Ну, мне кажется, надо что-то делать, надо много что-то делать. А здесь вот с этими старушками проводи собрание, и все. И, друзья, я успокоился, когда мог сказать в молитве Господу, «Господи, если ты хочешь, чтобы я здесь сидел и ничего не делал, я и на это согласен». И успокоился. Друзья дорогие, но я как раз вот эту мысль об Аврааме, что Бог, вот это благословение, которым, друзья, которое, эти благословенные проценты Авраамовы, ими мы пользуемся и по сей день, друзья, и по сей день. И вот это обещание Божие во сто крат, друзья, оно и сегодня верно. Как верно и другое, друзья. Сегодня есть в книге «Царств» такая история, где царь Ахозия упал, за ним мог и посылает послов вопрошать божество Акаронское, да, выздоровею ли я от болезни сей. И Бог посылает ему навстречу пророка своего. И он говорит, разве нет Бога в Израиле? Вот за то, что ты так делаешь, с болезни, на которую ты лег, с постели, на которую ты лег, не встанешь. Послы возвращаются, говорят царю об этом. И царь посылает 50 человек воинов звать этого пророка. А пророк сидит наверху горы. И пятидесятник с пятидесятком подходит, говорит, человек Божий, царь говорит, сойди. А пророк, помните, что сказал? Говорит, если я человек Божий, пусть огонь не спадет с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И совершилось так. Я думал одно время, не жестоко ли, как-то, Как пророк так мог поступить? Да царь же зовет, все-таки же надо послушаться. А потом я понял, друзья, что здесь речь идет об очень важном принципе. Царь говорит: сойди. Пророк Божий, сойди с этой высоты твоей. Сойди, мы побеседуем на равных. А пророк понял: нет. Не мир должен определять действие церкви или жизнь церкви Божией. А церковь имеет право сказать, царю сказать этому миру: так говорит Господь. Так говорит Господь. Друзья дорогие, это «сойди» сегодня, она звучит со всех сторон. И, к сожалению, с переживанием большим, что где-то наша молодежь, где-то мы сами увлекаемся этим. Лучше устроить свою жизнь, увлечься чем-то этим земным. Лучше устроить свой быт, жизнь, свое удовольствие. Это пропагандируется сегодня, друзья. Сойди, оденься как мир, живи как мир. Ну, немножечко ниже, ну, немножечко. Сойди, сойди. Друзья, но пользование этой монетой, где изображение и надпись «Кесаря», придется потом кесарю возвращать эти проценты. Друзья, и несем где-то потери, несем. Во-первых, сами лично. Кто имеет, тому еще дастся и приумножится. А кто не имеет этой ревности к Богу, кто не имеет любви к Богу, кто не имеет этой святой жизни, он будет нести эти потери, друзья. Прежде всего, мы несем эти потери, духовные потери. Где-то сами духовно слабеем, радость теряется, духовно слабеем. Потом это отражается на детях. Приходит день, который Бог определил, да? И приходят родители к братьям: братья, помолитесь, у нас такие проблемы с детьми, они не хотят в собрание, они не хотят Господу служить. Ну да, а вы служили Господу в свое время? А вы ревностно подвязались в деле Божьем? Да, когда-то вы пользовались этой монетой кесаревой, а теперь платите проценты. Вместо того, чтобы наследовать благословение Божье. Благословение Божье. Друзья дорогие, вот это 100 крат, это благословение. Я только кратенько перечислю. Оно во многом. Я к тому, что стоит, друзья, стоит. Стоит ради того, что оно уже здесь на земле вознаграждается. Вознаграждается духовными благословениями, радостью. Друзья, сколько у нас было радости тоже в Жигулевске в свое время, когда крещение принял первый брат-юноша. После долгих лет там в этой местности первое крещение было. Сколько у нас было радости. Друзья, и стоит, стоит ради одной души, да, стоит. Это и благословение в наших детях, как уже говорилось, друзья. Это благословение в нашей жизни. На съезде братья подмечали целый ряд братьев-старцев. И отмечали, тоже упоминали здесь братья, кому-то уже 87, кому-то 84, кому-то 80. А это были братья, это есть братья, друзья, которым когда-то говорили: да мы вас сгноим на Колыме или еще где-то, да вы отсюда не выйдете. Друзья, те, которые так говорили, уже гниют в земле давно, а наши братья живы, живы. Друзья, стоит, стоит. Друзья, стоит. И еще больше, друзья, не только здесь на земле 100 крат. Друзья, стоит же трудиться ради такого общения, ради такого братства. Сколько радости, благословений, да, стоит. Друзья, но еще больше жизнь вечная. Жизнь вечная. У нас недавно были похороны, одна сестра довольно много страданий перенесла, очень сильную болезнь такую тяжкую, много боли было у ней. И мне было так на сердце на этих похоронах прочитать это слово, где апостол Павел говорит, что нынешние временные страдания наши ничего не стоят по сравнению с той вечной славой. Друзья, если бы мы могли хотя бы один день там побыть, и я думаю, что мы скажем, да стоило, стоило ради одного дня, а ради 100 лет, а ради 1000 лет, а ради вечности стоит. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Но, друзья, это еще не самое главное. Я думаю, самое главное, ради чего стоит. Это апостол Павел сам пишет о своем переживании. Говорит, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Мне так нравится вот эта запись МХОА, где стих рассказывает, помните, друзья, про Эдельвейс, как про этот горный цветок, ради которого стоит восходить на гору, терпеть какие-то лишения и так далее. А потом вот заканчивается этот стих пением. Как прекрасен Христос на вершине холма! Как Он прекрасен, друзья! Ради Христа, чтобы приобрести Христа, стоит, друзья, стоит! Мне так дороги переживания Асафа, когда он тоже впал в такие искушения. А действительно ли стоит, да? Помните, он впал в искушение завидовать нечестивым, а потом делает вывод. «Но я всегда с тобой», он говорит. А потом еще такую мысль. «Кто мне на небе, кроме тебя?» Так в украинском переводе примерно. «Кто мне на небе, кроме тебя?» А в немецком, если я только имею тебя, я не спрашиваю ни о небе, ни о земле. Мне ты нужен, мне ты нужен. И ради Христа, друзья, стоит смиряться, стоит бороться. Да, друзья, сегодня молодежь часто не хочет борьбы. Кто-то говорит, я так как-то... размышлял так и заметил так несколько бесед так, ну, за короткий промежуток времени. И несколько душ так примерно в беседе говорили. Я устал бороться. Или я больше не хочу бороться. Я все, я не хочу больше борьбы. Друзья, стоит. Она сегодня борьба, да, это чего-то стоит. Мы уже слышали, это чего-то стоит. Освобождение от греха чего-то стоит. Я недавно слышал свидетельство одного брата о своем покаянии. Говорит, он был хорошим спортсменом до уверования. Особенно футбол любил. И после уверования, вот... покаялся, а футбол никак не мог оставить. Говорит, у меня получалось так. Утром на собрание ехать, и я обычно за одной сестрой-старушкой заезжал, еще ее забирал на собрание. И мы обычно опаздывали на собрание. А почему опаздывали? А я пораньше встану, вначале на стадион сбегаю, там поиграю в футбол, а потом смотрю уже к собранию время. Я быстренько к сестре заезжаю. Сестра, торопитесь, быстренько мы опаздываем. И на собрание. А друзья узнали об этом, говорят, брат, ну тебе надо это дело оставить. Он это воспринял. Действительно, раз говорят, значит, мне надо оставить. Говорит, еду на собрание, мимо стадиона проезжаю, и руль куда поворачивается, друзья? К стадиону. Я его обратно кручу. Он туда. Я его обратно кручу. Друзья, это борьба. Это борьба. В следующий раз пешком пошел. Говорит, голова поворачивается. Туда, к стадиону. Я ее в обратную сторону. Она туда, я ее в обратную сторону. Друзья, это борьба. И бывает ожесточенная борьба. Друзья, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Мы теперь будем молиться, друзья. Я хотел к чему призвать? Призвать наших миссионеров, тружеников, призвать ободриться. Ваш труд не тщетен пред Господом. Придет день от Бога установленный, где эти благословенные проценты придут на ваш счет. Придут, друзья. Будут плоды, будет благословение. Ну а самое дорогое, друзья, это ради Господа стоит, чтобы с Господом быть, чтобы в послушании с Ним быть. Друзья, а те, которые уже где-то вняли этому призыву царя, сойди. Может быть, это внутреннее в начале опустошения. Сойди с высот святости, сойди немножко пониже, к этому миру поближе, где-то чем-то попользоваться этим мирским. Помню, на одном общении у нас в Челябинске так было сильное посещение Духа Святого. Многие выходили вперед каяться. И мне запомнилась одна молитва одной девушки. Вышла она вперед, ухватилась за одежду и молится: «Господи, прости, я так привязана к этой одежде. Прости меня, Господь». Друзья, все, на чем эта печать, или изображение, или печать этого кесаря, она придет к нам счетом, придется потом все это горько оплачивать. Друзья, но самое ценное, что есть сегодня возможность и эти проценты сегодня остановить через искреннее покаяние. Друзья, есть тот, который наши долги оплатил на кресте Голгофском. Друзья, и покаяние все исправляет. Друзья, может быть, кто-то по этому скольжению вниз идет. Сойди, и где-то найдет это скольжение ниже. Хотелось призвать, друзья, остановитесь на ваших путях. Покайтесь. Стоит сегодня, друзья, для тех, кто на распутье, стоит сегодня избрать Господа, стоит сегодня служить Ему, стоит в послушание окликнуться на Его зов. Друзья, для всех труда много. Конечно, не все могут ехать на север или еще куда-то переезжать, но каждый может в чем-то послужить Господу. Каждый может в чем-то своей жизни вот так Господу послужить. Друзья дорогие, да благословит нас Господь. Сейчас будем молиться. Если в нашем собрании есть кто хотел бы, может быть, первое хотелось бы предложить, кто первый раз хотел бы помолиться Господу, покаяться в своих грехах, кто хотел бы решиться за Господом пойти. Друзья, стоит сегодня, стоит сделать этот решительный шаг. Мы вас приглашаем. Друзья, кто сегодня, может быть, охладел, ослаб, друзья, у кого эти потери уже все больше и больше, потери отнимется и то, что имеет, у кого эти потери идут, может быть, в детях идут, в своем личном хождении за Господом. Друзья, сегодня есть возможность тоже обновиться в служении Господу, как это делали, друзья, уже и вчера. Многие друзья, слава Богу, друзья, и мы сейчас в заключение будем молиться. Yeah.